Глава 4. Разбили еще одно окно с другой стороны. Костя судорожно рванулся к выходу. «Куда? На место!» Куник затолкал Костю в проем между койками. «Подъем!» — орал он тонким голосом, не соответствующим его огромному волосатому тулову. «Подъем!» Женька сидел на корточках возле Люсеньки, пытаясь отодрать ее руки от лица. Сквозь пальцы высачивалась кровь и текла в рукава голубой кофточки. «Люся, Люся!» — задыхаясь, бормотал Женька. «Ну чего ты? Покажи, Люсенька, давай посмотрим». Стекла лупили с разных сторон. Пряжки ремней, проламывая стекло, заныривали в казарму и исчезали, вытянутые наружу. Сразу стало холодно, в разбитые окна летели камни и мат. Бабай метался по роте. «Что такое?» Он подскочил к сидящему на корточках Богдану, вцепился ему в плечи. «Чего?» «Воды!» — отшвырнул его Женька. «Воды дай!» Куник вырвал у бабая из рук графин, выскочил из казармы и тут же ворвался назад, держась рукой за окровавленное плечо. В другой руке было зажато отбитое горлышко графина. «Вторая рота! Блатные, падла!» — рычал он. «Подъем! Без гимнастерок!» Холодная казарма гудела. Молодые соскакивали с верхних коек и испуганно одевались, не попадая в штанины. Двоих залежавшихся Куник сдернул сверху. «Кому не касается!» — орал он. «Без гимнастерок! Строится! Ремни на руку! Вот так!» «Рота! Отставить!» — всунулся было Брестель, вспомнив, что он за начальника. «Кыш, шушера!» Куник дал ему по башке. «Дай ему, чтоб на гудок сел!» — посоветовал прояснившийся уже Миша Попов, стаскивая узкую перешитую гимнастерку. — Раскомандовалась сучка квелая. — Холодно без ХБ, — вякнул кто-то. — Кому холодно? — обернулся Куник. — Строится! Рота, слушай мою команду! За окнами с одной стороны казармы стало светло, врубили прожектора на плацу. — Уходят! — радостно заорал молодой у окна. Костя рыпнулся в ту сторону, действительно солдаты бежали через плац к казарме второй роты. «Суки!» — ощерился Куник, подстегнутый неожиданным отступлением нападавших. «Четвертая рота за мной! На плац! Без гимнастерок!» Выход из казармы был узкий, в одну половину двери, и четвертая рота вытекала наружу в холодную ночь, тонким ручьем. Оба пожарных щита у выхода уже разобрали, и сейчас со щитов срывали красные конусные ведра. Раздетая в белых нижних рубахах, четвертая рота скучилась у торца казармы. Впереди был пустой ярко освещенный бетонный плац, подернутый ночным литком. «Одесса!» — заорал Куник. «Музыку вруби!» Коля Белошицкий вылущился из гудящей толпы и послушно полез по железной лестнице в кинорубку. Над плацем женскими голосами громко заныли битлы. Белошицкий вниз не спустился. Костя лихорадочно перебирал глазами роту. — Фиши нет, Нуца нет. А я? Я-то почему здесь? Зачем я-то? Мне ж домой. От зависти к отсутствующим Фишелю и Нуце у Кости схватило живот. Он чувствовал, будет что-то страшное, о чем пока не знает этот волосатый идиот Куник. И Богдан не знает, и Миша Попов. Только он, Костя, знает. Господи, стонал про себя Костя, ведь убьют. А нашовый кайф вылетел из его головы, как и не было. Просто так убьют, ни за что. Пусть они все передохнут. Куник, Богдан, Миша. Он же к ним не относится. Он же не с ними. Он другой. Другой. А Нуца был здесь. Выпорхнул из-под руки Куника и стал с ним рядом. С лопатой, к которой прилипла уже знакомая вонь. Он преданно смотрел на Куника, ожидая команды, и улыбался. «Фиша где?» — крикнул ему Костя. «Где Фиша?» «За губарями побег?» — Валерка велел, — блеснул зубами цыган. под жарой Нутца нетерпеливо прыгал вокруг огромного куника. — Пошли, чего стоим? Холодно! — Тебя кто звал? — стонал про себя Костя. — У тебя ж отмазка. Темная казарма второй роты молчала вдалеке, казалась спящей. Над трибуной полоскался распяленный кумачевый транспарант. Военный строитель в совершенстве овладей своей специальностью. — За мной! — куник крутанул в воздухе ремнем, как шашкой, и двинул по диагонали плаца ко второй роте. Четвертая с лопатами, ломами наперевес, голдя повалила за ним, пряжки мотались у колен. — Не мзди, мужики! — орал куник. — Главное — всей хеврой навалиться! — Хо, гёл! — стонали битлы. Куник был уже на середине плаца, как вдруг перед ним оказался бурят. В расстегнутом кителе, в тапочках, бурят судорожно цеплял на рукав красную повязку дежурного. — Четвертая рота, стой на место! — Приставить ногу к ноге! Запутавшись в командах, он обеими руками уперся в волосатую Сашкину грудь. — Мочи, бурята! Куник, не останавливаясь, отгреб бурята в сторону, тот отлетел, упал, заверещал что-то, фуражка покатилась по плацу, рота валила дальше за куником. До казармы оставалось шагов 30. Вторая по-прежнему молчала. Становилось жутко. Видимо, это почувствовал и куник. «Не бзди, мужики!» — снова заорал он, и орал так, через каждые 2-3 шага шел и орал, уже даже не оборачиваясь. Женька со старым рванулись вперед, чтобы не отстать от куника. Костя тоже пошел быстрее. Женька держал в руке арматурину. Старый просто шел, шел без всего, ссутулившись по-пожилому, похожий на мастерового из фильма «Мать». — Сука старая! — всхлипнул Костя, со злобой взглянув на свой кулак, в котором был зажат ремень. — Опять старый умнее всех, ремня нет! «Вины меньше!» Женька хлопнул его по плечу. «Чего ты?» «Ничего», — огрызнулся Костя, стряхивая его руку. «Не бзди, мужики!» — взвелся под небеса истошный визг куника. И вдруг черная, молчавшая казарма ожила. Вспыхнул свет. Кроме центральных дверей распахнулись боковые, и из трех прорех казармы живыми потоками наружу ломанулись блатные. — Глуши, козлов! Сучье позорное! Петушня помойная! Мочи пидоров! Костя увидел, как куник, метнувшись навстречу толпе, сливающейся из трех потоков, увернулся от вспорхнувшего над его головой лома и пряжкой под свист ремня уложил одного и, обернувшись, ловко достал первого с ломом, уже врывавшегося в чужую толпу. Оба подмялись, звякнул о бетон покатившийся лом. «Минус два!» — провопил куник. «Мочи блатных!» Драка расползлась по всему плацу. Костя сразу подался в тень трибуны, в темноту, но и там было страшно. Вдруг увидят, что прячется. На мягких ногах вбежал он в тусующуюся толпу одетых и своих. Он крутил вокруг себя ремнем, надеясь, что никто к нему не сунется. Его и не трогали. И он снова отбежал в тень передохнуть. Нутца уделал одетого лопатой плашмя. «Луди вторую роту!» — кричал Женька, молотя арматуриной по одетым. Костя готов уже был в очередной раз ворваться в драку, уже ногу приготовил для толчка, но от удара в спину у него перехватило дух. «А, мама!» Пока он несколько мгновений ждал смерти, стриженный блатной, отоваривший его пряжкой, побежал дальше. Костя понял, что не умрет. За блатным рыпнулся Нутца, оторванный от своей драки Костяным воплем, и успел приголубить блатного лопатой. Из прорвавшейся на спине гимнастерки потекла чернота. Блатной сунул руку за спину, глянул на нее и помчался к своей казарме. «Назад!» — прокричал кто-то. Неожиданно, как по команде, вторая рота стала отступать к своей казарме, четвертая навалилась на отступающих. «Козлы!» — орал Куник. Ремень он потерял и дрался просто так. «Еще!» — взвыл рядом с Костей Миша Попов, тыча рукой в сторону. Костя повернул голову, и у него онемели ноги. От тех класса отвалилась толпа одетых и молча неслась на них. И отступившая была вторая рота, мощно подалась вперед. Блатные схитрили, полуодетые, придавленные сбоку свежими силами, заметались по плацу и, сбивая друг друга с ног, бросились домой, к казарме. — Куда? — заорал Куник. — Стой! Стой, падлы! Костя бежал с зажмуренными глазами. Когда он открыл их, увидел, что в метре от него впереди несутся трое одетых с палками. Он обхватил голову руками и, споткнувшись, кубарем покатился по шершавому плацу. Одетый рыпнулся к нему с палкой над головой. — Не бей! — голос Кости сорвался на писк. — Куда вгнутый? — Одетый с размаху ударил его сапогом, хотел по голове, но Костя увернулся, попал по ребрам и побежал дальше. Костя потерял дыхание и на четвереньках уполз с плаца в темноту и, заткнувшись за голый куст акации, скрючился. Потом с трудом вытолкнул накопившийся воздух и понял, что опять жив. Вдалеке из толпы одетых с криками вырывались полуодетые и неслись к казарме. Блатные лупили оставшихся. Вдруг Костя услышал возле своей головы цокот подков, не стройбатовский цокот. Задевая за куст, на плац выносились губари, на бегу сдергивая с плеч автоматы, раздались короткие очереди. Костя впервые в жизни слышал настоящие выстрелы. Драка замерла. «Губа!» Все бросились в рассыпную. Одетые бежали рядом с раздетыми. Куник с Мишей Поповым ломанулись во вторую, а одетые мчались к ним в четвертую. Костя отжался от земли, встал в несколько приемов не сразу и, наращивая ход, заковылял в роту. На плацу, помыкивая, корячились подбитые. Трещали выстрелы. Костя споткнулся, налетев на сугроб, и, падая, увидел, как здоровенный, длинный губарь с откляченной задницей гнал перед собой раздетого с лопатой и палил вверх из автомата. И вдруг раздетый споткнулся, выронил лопату, свет прожектора мазнул его по лицу, блеснули зубы. «Нуца!» Губарь с разбегу налетел на него и стволом автомата ударил в спину. Нуца обернулся и застыл, уставившись на губаря. — Ты! — прошипел он. — Ты! И пошел на губаря. Тот молча пятился, по-дурацки загораживаясь автоматом. — Ты! — выкрикнул Нуца. «Ты! Не подходи!» — губарь перехватил автомат. «Убью!» Сзади над губарем взметнулась лопата. Костя видел ее блестящий штык. Губарь выронил автомат и схватился за голову. Вскрик был совсем слабый, заглушенный остатками драки и редкими выстрелами. Нуца шагнул в темноту, куда упал губарь, и медленно выпятился обратно. «Беги!» — громко прошипел он, выдергивая у солдата из рук лопату. «Беги, Фиша!» Деревянные подпорки-столбики у крыльца четвертой роты были выломаны. Женька Богданов метелил одетых, но те, не обращая внимания на удары, тупо перлись в чужую роту. Костя долго втискивался в узкий дверной проем, заклиненный ошалелой толпой. Кто-то оттолкнул его, он снова втиснулся, его ударили по лицу, он не ощутил боли. Добравшись, наконец, до своей койки, Костя упал на нее и с головой накрылся одеялом. Сколько времени прошло, он не знал. Кто-то сдернул с него одеяло, Костя открыл глаза. Быков. За разбитыми окнами тормознул запорожец Лысадора. Лысадор в шапке пирожком в коричневом драповом пальто быстро вошел в казарму. — Здравствуй, Петр Миронович, — протянул ему руку Быков. — Кто дежурным сегодня? — Буря. Младший лейтенант Шамшиев. В роту влетел старшина Мороз, дернул руку к козырьку. — Твои, Остапыч, — с удовлетворением сказал Быков. — Молодцы, ребятки! Ты им сухари суши, Остапыч! Рота молча стояла посреди казармы. — Зачем сухари? — тупо спросил Миша Попов, пробуя зубы на шаткость. — Кто спрашивает? — обернулся к нему Быков. — Ты плановой. Ты зубки-то не трогай. Опусти ручки. Вот так. Сухари зачем? Грызть. Сидеть и грызть. Вот так вот, ребятки-козлятки. А вы как думали? Не хочете по-человечески служить? Голос Быкова набрал полную силу. Башкой к параше! Всю роту! Настрогач! Роба в полоску! Вторая начала, — выкрикнул кто-то из строя. — Кто сказал шаг вперед? Никто не вышел. — Чего творят, падлы? — покачал головой Мороз. — 2 года, и тех не могут. А я? Мы все вот... Мороз поочередно ткнул пальцем в Быкова, в Лысадора и в себя. И до войны, и войну всю, и после. Ты им, Остапыч, больше не объясняй, переходя на обычный свой красивый спокойный голос, сказал Быков. Объяснять своим можно, а это... Рота, слушай мою команду. Становись, равняйся, смирно. Старшина, поверку полным списком. Из роты никому. Где Дощинин? Поехали за ним. А кто подъем крикнул? Строй молчал, но все как один невольно посмотрели на Бабая. Бабай вобрал башку в плечи и замер, вздрагивая, как от холода. Брестель с журналом в руках начал поверку. — Кто дневалил? — спросил Быков. — Это не я, — заплакал Бабай. — Что такое? — брезгливо поморщился Быков. — Старшина! Мороз подался вперед. — Да он сейчас пройдет у него. — Керимов! — рявкнул он на Бабая. — Чего раньше времени? Тебя никто ничего, а ты в сопли. — Кричал? — залопотал Бабай. — Я не знал, мне кричали, я кричал. — На КПП, — бросил Быков. — Потом будем разбираться. Начинайте поверку. В роту вбежал Валерка Бурмистров со своими. Бабай стоял последним в строю. Слезы текли по его небритым щекам. Мороз хлопнул по спине Валерку. — Это... — Сведи его, что ли? Чего он здесь? Тулуп дай, а то замерзнет. Тулуп, говорю, дай. Валерка вытянулся. Есть? Понабрали армию, бормотал Мороз. Уводи, кому сказал. Валерка потянул Бабая за рукав. Пошли. Мороз заглянул в ленинскую комнату, покачал головой. А здесь-то стекла кому мешали? Графин где? «Разбили при наступлении», — усмехнулся Куник. «Ты, верзила, молчал бы. С тебя первый спрос». Мороз погрозил ему татуированным кулаком. Брестель закончил поверку и с журналом подошел к Морозу. Мороз надел очки, взял журнал в руки. «Все по списку?» — спросил Быков Мороза. «Никак нет. 2 в больнице, 1 в бегах, 3 насчет туалета». Чистят. Их сюда без бани нельзя. В Калу все. Карамычев здесь, — заложил Костю Брестель. «Отбой!» — скомандовал Быков и вышел из казармы. «Минута! Всем по койкам!» Строй распался, загудел. — Слышь, Карамычев, твои не воевали, ясно? — сказал Мороз, подойдя к Костиной койке. — Ты-то сам на кой хрен в казарме? — Не знаю, — промямлил Костя. — Узнаешь. Следствие вот начнут, все узнаешь. Над тобой койка пустая, я лягу. Мороз расстегнул мундир. Под мундиром была красная бабья кофта, застегнутая на левую сторону. — Зачем вам наверх, товарищ старшина? — засуетился Костя. — Ложитесь внизу, я наверх. — Да ладно! — скривился Мороз и полез на верхнюю койку. — Это у вас, у сопляков, счеты, кому где спать. Петух жареный не долбил еще. — Живые все? — Губаря кто-то сделал, — сказал Женька. — Их долбить стране полегче, — сказал старый. — Молчал бы. Башка как колено, а домой возвернуться не можешь. Мороз заворочился, укладываясь поудобнее. — Кто губаря разберутся? — покряхтел он. — А вот библиотекарке глаз хоть фанерой зашивай. — Откуда вы знаете? — вздернулся Женька. — Ишь ты! — ухмыльнулся Мороз. — Задергался хахаль кособрюхий. Будешь ей теперь из тюряги за увечь платить. Побахвалиться захотелось перед секухой. Нет, мол, на меня управы. Хочу дурь сосу, хочу бабу в рот черепешу. Дурак. Успать. Отбой. Казарма затихла. Костя лежал с открытыми глазами. Наверху под морозом заскрипели пружины. А билеты-то взяли? — шепотом спросил Мороз, свесившись с полки. — Взяли. — Ты вот что, ты одеись и к своим иди. Может, ничего, может, получится.